Глава 27.1. Лера. Мы совсем не спали. Любили друг друга до полного изнеможения, а потом долго лежали, не разжимая объятий. Губы горели от жадных поцелуев, а мышцы приятно ныли. Слова были не нужны. Устроившись на широкой груди, я водила пальцами по горячей коже и слушала мерный стук сердца любимого мужчины, мужа и отца моего ребенка. Уснула, даже не заметив, а проснулась, когда комнату уже вовсю заливал дневной свет. Но разбудил меня не он. Богдана рядом не было, а из прихожей раздавались приглушенные голоса. Потянувшись, улыбнулась и закрыла глаза, но, поняв, что за дверью спальни сейчас явно происходит перепалка, напряглась. Выбравшись из кровати, накинула халат и, выйдя из комнаты, уставилась на двух мужчин, которые даже не заметили мое появление. «Ты кто вообще такой?» — прорычал Богдан, напирая неприступной скалой на Артема, пытающегося пройти в квартиру. «Не твое дело!» — огрызнулся тот и, заметив меня, воодушевился. «Лера, скажите ему!» «Ну вот, разбудил!» Оглянувшись, рявкнул Богдан и, сведя брови на переносице, предъявил. «Лера, кто это и почему у него ключи от квартиры?» «Ключи? Наверное, я вчера дала», — закусив губу, пролепетала я и, нахмурившись, проворчала. «А кто он? Ну и, Артем, ты ведь расскажешь? А то я и сама все еще не в курсе». «Чего?» — опешил Богдан и, шагнув на незваного гостя, пророкотал. «Поторопись объяснить». «Я муж Риты», — расплывшись в улыбке, развел руками Артем. «Чего?» — настала моя очередь удивляться. «Ну, будущий муж». Пожав плечами, поправил мужчина и, глянув на меня, пояснил. «Я за ее вещами». «А как Рита? Родила? Все хорошо?» Подойдя ближе, затараторила я. «Не-а», — хмыкнул будущий муж. «Ложная тревога. Просто переволновалась, но все в порядке. К вечеру отпустят». «Вот и отвезу ей вещи сама», — фыркнула я, тут же дополняя. «И заберу ее сама». «Нет, дорогая», — покачал головой Артем и, зыркнув на зарычавшего Богдана, хмыкнул. «Сюда она не вернется. Я ее к себе забираю». «Куда к себе?» — скрестив руки на груди, поинтересовалась я и, смерив его недоверчивым взглядом, намекнула. «Нарисовался, не сотрешь. Кто ее тебе доверит? Уж точно не я». «А я и не спрашивал», — огрызнулся он и, поиграв бровями, проурчал. «И не собираюсь. Просто ставлю перед фактом». «Вот как сама мне скажет, что согласна», — огрызнулась я. «Лера, ты, конечно, сестра, но...» Разведя руками, Артем хохотнул в голос и, взъерошив волосы, отмахнулся. «Ладно, вещи я ей и сам куплю». «Стой!» — рявкнул Богдан, тормозя повернувшегося к выходу мужчину. Помолчав, глянул на меня и, вздохнув, попросил. «Лера, оденься, а я пока кофе сварю». Я поняла его немую просьбу и, кивнув, ушла в комнату. Не трогала мужчин, давая им время выяснить все, что нужно. Успела принять душ, высушить волосы и одеться. Потом, не торопясь, собрала все вещи Риты, предполагая, что иного варианта уже не предвидится. Слышала разговор, доносящийся с кухни, и понимала, что Артем ее не отпустит. Заурчавший желудок напомнил, что пропущенный завтрак пора восполнять и наверствовать полноценным сытным обедом. К тому же, помимо разговоров, по квартире начали распространяться умопомрачительные запахи. Помявшись, заглянула в кухню и, заметив Артема у плиты, нервно хихикнула. Мужчина деловито помешивал что-то в большой жаровне, а Богдан, сидя за столом, крутил в руке полупустой бокал с кофе. «Лера, ты как раз вовремя!» — улыбнулся будущий муж сестры и, прикрыв варево крышкой, сообщил. «Плов почти готов». «Я там вещи собрала», — робко отозвалась я и, подойдя к холодильнику, поинтересовалась. «Может, салатик?» «Садись, уже давно все готово», — мягко отстранив меня, похвалился он. Вытащив из холодильника большую миску с греческим салатом, сунул ее мне в руки, непреклонно скомандовав. «Давай за стол, я сам». Неуверенно подошла к столу, тут же оказавшись в загребущих руках мужа. Перехватив миску, он поставил ее на стол, а меня устроил на коленях. Обнял и, пройдясь губами по шее, тихо прошептал на ухо. «Давно он тут хозяйничает?» «Часа полтора», — хихикнув, отозвалась я и, поймав удивленный взгляд Богдана, пояснила. «Еще вчера я его не знала». «Нормальный мужик», — еще тише поделился муж и, вскинув брови, буркнул. «Не пойму, почему Ритка от него бегала?» «Сам виноват», — вмешавшись в наше шушуканье, сознался Артем и, водрузив перед нами большую тарелку с парующим пловом, добавил. «Мне, собственно, пора, так что...» «А завтрак? Вернее, обед?» Захлебываясь слюнями, удивилась я. «Не-не, я к Рите поехал», — помотал головой Артем и, хмыкнув, проворчал. «А то опять слиняет, ищи ее потом». «Провожу», — садив меня на диванчик, буркнул Богдан и, выйдя из кухни, через пару минут вернулся с вещами Риты. Обувшись и накинув куртку, Артем пожал ему руку. Подмигнув мне, подхватил сумки и вышел из квартиры. Больше не в силах сдерживать слюноотделение, напала на плов, обжигаясь и жмурясь от удовольствия. Богдан привалился плечом к дверному косяку и, пожирая меня взглядом, улыбнулся. «Вкусно!» — смутившись, попыталась оправдаться, а он тихо рассмеялся. «Ешь, и будем твои вещи собирать». Подойдя ближе, присел на корточки и, скользнув рукой по бедру, развернул меня к себе. Положил голову мне на колени и, обняв за талию, протяжно выдохнул. «Пора ехать». «Куда?» — продолжая жевать, рассеянно уточнила я и, положив руку ему на голову, вплела пальцы в отросшую гриву. «Домой, Лера, домой».